Прочитаем из книги пророка Исаии, 26 главы. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Господи, ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши ты устрояешь для нас. Господи Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое». После заката, славное утро, когда Спаситель примет меня, конец забота. Светает чудо после заката земного дня. После заката нет места тучам, бурям житейским, страхам земным. День наступает, радостные ночи, после заката отдых святым. После заката того увижу, кто и за мой грех славить, к нему быть ближе. Вот чего жаждет сердце мое. После заката соединение с теми, кто раньше ушли. Там нет разлуки, там душ общенье. После ухода с этой земли. В октябре 1966 года с группой туристов мне довелось быть в Израиле. Наш проводник, местный молодой еврей, сказал нам, что у них в качестве приветствия утром, днем и вечером при встрече и прощании употребляется всего одно слово – «шалом». Нам было удобно то, что, пользуясь этим словом в качестве приветствия, никогда не сделаешь ошибки, не скажешь вечером «доброе утро» или «утром спокойной ночи». Заинтересовавшись происхождением, значением и назначением этого слова, я нашел в Библии очень интересные данные, какими хочу поделиться со слушателями. Слово «шалом» в еврейском тексте Библии встречается 236 раз и означает «мир», «благополучие», «доброе здоровье», «успех» и так далее. Можно позавидовать жителям Востока, что они имеют такое многозначащее приветственное слово, хотя для переводчиков Библии оно представляло некоторые затруднения. Например, в книге «Бытие» говорится, что Иаков, встретившись с пастухами ханранскими, спросил их, «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Те ответили, «Знаем». Затем он спросил, «Хашаломло?» «Как его мир?» или «Мир ли ему?» На что европейские языки перевели по-разному. «Здравствует ли он?» – русский перевод. «Одобжись има» – польский. «Дехт эс им воль» – немецкий. «Is it well with him?» – английский и так далее. Переводчики старались передать как можно точнее смысл, нежели переводить слово в слово. Когда братья Иосифа во второй раз пришли в Египет, правитель пригласил их к себе на обед и спросил их «ле шалом», то есть относительно мира, благополучия или здоровья. почти во всех переводах стоит, спросил их о здоровье. Познакомившись со значением этого слова, перейдем к его употреблению. Бог обещал Аврааму: «А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй». Здесь под словом «шалом», «мир» понимается всякое благополучие, и для Авраама это было особенным ободрением. Когда Гедеон перепугался, узнавши, что разговаривал с ангелом Божьим, принявшим вид человека, а потом исчезнувшим, Господь успокоил Гедеона, сказавши: «Мир тебе! Не бойся, не умрешь». Обрадованный Гедеон устроил на том месте жертвенник и назвал его «Иегова Шалом». Гедеон хотел всем сказать и показать, что Господь является источником мира и благополучия. В наше тревожное время революций, восстаний и приготовлений к войне важно и полезно помнить слова торжественной песни, какую написал пророк Исаия: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Далее в этой песне сказано: «Господи, ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши ты устрояешь для нас». Пишущему эти строки не раз приходилось повторять эти слова и перед Богом, и перед людьми. Библия указывает прямой путь к этому благословению. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река», сказал Бог через пророка Исаию. Автор 118-го псалма говорил в молитве к Богу: «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». А царь Давид уверял: «Господь благословит народ свой миром». Мир, шалом в его значении, спокойствие, благополучие, здоровье, успех и так далее, был и остается наибольшей потребностью каждого человека, народа и государства. Приветствуя и прощаясь, мы стараемся выразить человеку наши наилучшие пожелания. У древних все это включалось в одном слове «шалом». Изгнанник Давид послал было своих представителей к богатому овцеводу Навалу сказать: «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему». Но тот посмеялся над посланными, не принял мира, какого желал ему Давид. Это было великим оскорблением. Давид уже шел отмстить Навалу, но разумная жена Навала отвратила беду от дома своего, а Навал, узнавший о грозившей ему смертельной опасности, с перепугу заболел и умер. Приветствие и пожелание «мир тебе» употреблялось не только в простом народе, но и в дипломатической переписке. Так, донесение персидскому царю о положении дел в Палестине начинается словами: «Дарю царю всякий мир». В Новом Завете мы находим, что когда Господь Иисус посылал своих учеников проповедовать и исцелять, Он заповедал им: «А входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему». Воскресший из мертвых Иисус, вечером явивший своим перепуганным ученикам, приветствовал их словами: «Мир вам». Это было как раз то, в чем они особенно нуждались. В Евангелии нет указания, что все христиане обязаны усвоить эти слова в форме приветствия. Но в сердце каждого христианина должно быть расположение желать всем мира и благополучия. Аминь.